Часть 14. Тарайка. Вольные поселенцы. Их неудачи. Айно, границы их распространения, численный состав, наружность, пища, одежда, жилища, их нравы. Японцы. Кусун Катан. Японское консульство. В местности, которая называется Тарайкою, на одном из самых южных притоков Параная, впадающего в залив Терпения, находится селение Сиска. Вся Тарайка причисляется к южному округу, разумеется, с большой натяжкой, так как от нее до Корсаковска будет верст 400, и климат здесь отвратительный, хуже, чем в Дуэ. Тот проектированный округ, о котором я говорил в 11 главе, будет называться Тарайкинским, и в него войдут все селения по Паранаю, в том числе и Сиска. Пока же здесь селят южан. В казенной ведомости показано жителей только 7, 6 мужчин и 1 женщина. В Сиске я не был, но вот выдержка из чужого дневника. Как селение, так и местность самая безотрадная. Прежде всего, отсутствие хорошей воды, дров. Жители пользуются из колодцев, в которых во время дождей вода красная, тундровая. Берег, где расположено селение, песчаный, вокруг везде тундра. В общем, вся местность производит тяжелые, удручающие впечатления. Примечание. Селение стоит на перепутье. Едущие зимою из Александровска в Корсаковск или наоборот, непременно останавливаются здесь. В 1869 году, около теперешнего, тогда японского селения, был построен станок. Жили здесь солдаты с женами, а позднее и ссыльные. В течение зимы, весны и конца лета тут кипела бойкая ярмарочная жизнь. Зимой наезжали сюда тунгусы, якуты, амурские гелики, которые вели торговлю с южанами и народцами. А весною и в конце лета на джонках приходили японцы для рыбных промыслов. Название станка «Техменевский пост» сохранилось и до настоящего времени. Теперь, чтобы покончить с Южным Сахалином, остается мне сказать несколько слов еще о тех людях, которые жили когда-либо здесь и теперь живут независимо от ссыльной колонии. Начну с попыток вольной колонизации. В 1868 году одной из канцелярий Восточной Сибири было решено поселить на юге Сахалина до 25 семейств. При этом имелись в виду крестьяне свободного состояния, переселенцы, уже селившиеся по Амуру, но так неудачно, что устройство их поселений один из авторов называет плачевным, а их самих – горемыками. Это были хохлы, уроженцы Черниговской губернии, которые раньше, до прихода на Амур, уже селились в Тобольской губернии, но тоже неудачно. Администрация, предлагавшая им переселиться на Сахалин, давала обещания в высшей степени заманчивые. Обещали безвозмездно в течение 2 лет довольствовать их мукой и крупой, снабдить каждую семью взаимообразно земледельческими орудиями, скотом, семенами и деньгами, с уплатой долга через 5 лет, и освободить их на 20 лет от податей и рекрутской повинности. Переселиться изъявили желание 10 амурских семейств и, кроме того, 11 семейств из Балаганского уезда Иркутской губернии. Всего 101 душа. В 1869 году, в августе, их отправили на транспорте «Манжур» в Муравьевский пост, чтобы отсюда перевести вокруг Аневского мыса Охотским морем в пост Найбучи, от которого до Токойской долины, где предполагалось положить начало вольной колонии, было только 30 верст. Но наступила уже осень, свободного судна не было, и тот же Манжур доставил их вместе с их скарбом в Корсаковский пост, откуда они рассчитывали пробраться в Токойскую долину сухим путем. Дороги тогда не было вовсе. Прапорщик Дьяконов, по выражению Мицуля, двинулся с 15 рядовыми делать неширокую просеку. Но двигался он, вероятно, очень медленно, потому что 16 семейств не стали дожидаться окончания просеки и отправились в Токойскую долину прямо через тайгу на вьючных валах и телегах. На пути выпал глубокий снег, и они должны были часть телег бросить, а часть положить на полозья. Прибывшие в долину 20 ноября, они немедленно стали строить себе бараки и землянки, чтобы укрыться от холода. За неделю до Рождества пришли остальные 6 семейств, но поместиться им было негде, строиться поздно, и они отправились искать пристанище в Найбуче. Оттуда в Кусунайский пост, где и перезимовали в солдатских казармах. Весной уже вернулись в Токойскую долину. Но тут-то и начала сказываться вся неряшливость и неумелость чиновничества, пишет один из авторов. Обещали разных хозяйственных предметов на 1000 рублей и по 4 головы разного скота на каждую семью. Но когда отправляли переселенцев на Маньчжурию из Николаевска, то не было ни жерновов, ни рабочих валов, лошадям не нашлось места на судне, и сохи оказались без сошников. Зимой сошники были привезены на собаках, но только 9 штук. И когда впоследствии переселенцы обратились к начальству за сошниками, то просьба их не обратила на себя должного внимания. Быков прислали осенью 1869 года в Кусунай, но изнуренных, полуживых, и в Кусунае вовсе не было заготовлено сена. Из 41 околело за зиму 25 быков. Лошади остались зимовать в Николаевске, но так как кормы были дороги, то их продали с аукциона и на вырученные деньги купили новых в Забайкалье. Но эти лошади оказались хуже прежних, и крестьяне забраковали нескольких. Семена отличались дурной всхожестью. Яровая рожь была перемешана в мешках с озимою, так что хозяева потеряли скоро к семенам всякое доверие. И хотя и брали их из казны, но скармливали скоту или съедали сами. Так как жерновов не было, то зерен не мололи, а только запаривали их и ели как кашу. После ряда неурожаев в 1875 году случилось наводнение, которое окончательно отняло у поселенцев охоту заниматься на Сахалине сельским хозяйством. Стали опять переселяться. На берегу Анивы, почти на полдороги от Корсаковского поста к Муравьевскому, в так называемой Чебисане, образовался выселок в 20 дворов. Потом стали просить позволения переселиться в Южно-Уссурийский край. Ожидали они разрешения, как особой милости, с нетерпением 10 лет, а пока кормились охотой на соболя и рыбной ловлей. Только лишь в 1886 году они отбыли в Уссурийский край. «Дома свои бросают», — пишет корреспондент, — едут с весьма тощими карманами. Берут кое-какой скарб, да по одной лошади. Владивосток, 1886 год, номер 22. В настоящее время между селениями Большое и Малое Такое, несколько в стороне от дороги, находится пожарище. Тут стояло когда-то вольное селение Воскресенское. Избы, оставленные хозяевами, были сожжены бродягами. В Чебисане же, говорят, до сих пор еще сохранились в целости избы, часовня и даже дом, в котором помещалась школа. Я там не был. Из вольных поселенцев осталось на острове только 3. Хомутов, о котором я уже упоминал, и 2 женщины, родившиеся в Чебисане. Про Хомутова говорят, что он шатается где-то и живет, кажется, в Муравьевском посту. Его редко видят. Он охотится на соболей и ловит в бухте Буссе осетров. Что касается женщин, то одна из них, Софья, замужем за крестьянином из Сыльных, Барановским, и живет в Мицульке. Другая, Анисия, за поселенцем Леоновым, живет в Третьей Паде. Хомутов скоро умрет. Софья и Анисия уедут с мужьями на материк. И таким образом о вольных поселенцах скоро останется одно только воспоминание. Итак, вольную колонизацию на юге Сахалина следует признать неудавшуюся. Виноваты ли в этом естественные условия, которые на первых же порах встретили крестьян так сурово и недружелюбно, или же все дело испортили неумелость и неряшливость чиновников, решить трудно, так как опыт был непродолжителен. И к тому же еще приходилось производить эксперимент над людьми, по-видимому, неусидчивыми, приобревшими в своих долгих скитаниях по Сибири вкус к кочевой жизни. Трудно сказать, к чему бы привел опыт, если бы он был повторен.